Китайская газета «Хуанчжоу Шибао» и телевидение «Мянмы» 25 и 27 июля подробно передали весть о том, что в Пхеньяне в оригинальной форме построились музей природы и центральный зоопарк, согласно грандиозному плану Трудовой партии Кореи. Об этом также передали вместе с фотоснимками сяньганские спутниковые телевидения «Фунфань» и газета «Такуньбао».